Именно поэтому, вернувшись вечером после работы в арсенале комендатуры, я не торопился отправиться в купальню, а только занес сумку с инструментом в нашу комнату на втором этаже. Ная вертелась с кухарками на кухне, помогала чем могла, вечером ей трудно было плести свои кружева, порой света одного светильника не хватало. Для рукоделия она старалась использовать светлое время суток. Оставив вещи, я отправился на задний двор рубить дрова. С каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. Удар топором становился все резче, точнее и уверенней. Ну а тот факт, что я делаю все в полной темноте, позволял как следует освоить эту способность. Кухня трактира, купальня и печи жилых комнат потребляли достаточно много дров, а у тетушки Баран работают по большей части кухарки. Но рубить дрова всегда находятся желающие из числа наемников, кто за угощение, кто за плату. Я не брался это делать, если видел, что кто-то уже подрядился колоть дрова в светлое время, а вот темное время было уже мое и можно было какое-то время спокойно колоть поленья. Все равно, в обеденном зале трактира гомон стоит такой, что на стук топора на заднем дворе никто не обращает внимания, а окна съемных комнат, где живут немногочисленные постояльцы, выходит на другую сторону. За пару морозных декад, первого месяца зимы, напиленные дрова очень хорошо просохли и теперь плохо кололись. Топор, то и дело, застревал в вязкой древесине. Но это все равно была великолепная тренировка для мышц рук, ног и спины. В будущем, я планировал освоить технику владения мечом. Знаю, что начинать нужно было еще лет 5 назад, но в то время, прежнему Орду, было не до фехтования. Моя показная слепота и уже привычная игра на публику, всякий раз демонстрирующая мою ограниченность, да еще с учетом дарованной способности, даже при минимальном уровне владения мечом, превращала меня в очень опасного противника, особенно ночью. Задняя дверь трактира довольно громко скрипнула, и я увидел высокую женщину в хорошей кожаной броне, поверх которой был накинут большой овчинный тулуп. Женщину я сразу узнал, это была Оста, рослая и плечистая блондинка, командир опытного отряда, который, кажется, назывался «Железные псы». Каждый хороший отряд, со временем, получал свое прозвище. Я запомнил эту женщину еще с осени, мы встречались с ней на итоговом совещании в гильдии. Немного постояв, задрав голову вверх, Оста поправила на плече тулуп и наклонилась, зачерпнув ладонями немного снега. Интенсивно растерев этим снегом лицо, женщина облегченно вздохнула. Наверное, просто вышла из душного зала с хмельной публикой, чтобы освежиться. Водрузив на колоду очередное полено, я продолжил колоть дрова. Услышав стук, Оста напряглась, вглядываясь в темноту, а после сделала несколько уверенных шагов мне навстречу. «Кто здесь?» — громко спросила она, встав в боевую стойку и положив руку на рукоять меча. «Ардум», — спокойно ответил я и расколол очередное полено. «А, это ты? Ты никак дрова колешь?» «Ага. Тетушка Баран с нас плату за комнату не берет, вот и помогаю чем могу. Не страшно, в твоем-то положении, так ведь можно и ногу себе оттяпать. Я осторожно, уже привык, не хочу быть бесполезным». «Ты совсем не бесполезен, Арт», тут же возразила наемница. «Марат тебя нахваливал, говорит, что весь арсенал гильдии в порядок привел. Прежде за ремонт доспехов только бронник и брался, да и то с дозволения оружейника. А ты ему не уступаешь, да и делаешь все быстрее. Мастерская в гильдии очень хорошая», — ответил я. «Инструмент качественный. У моего прежнего хозяина такого не было. От самого мастера тоже много что зависит», — хмыкнула Оста, подойдя совсем близко. «Послушай, Арт, все хотела спросить, как думаешь жить дальше? Есть пожелания?» «Да, как и сейчас, госпожа, работать. Может, в будущем на дом, нам с сестренкой, заработаю. А в мой отряд вступить хочешь?» «В отряд?» — удивился я. «Да на что я вам сдался? Да и сестренку одну оставлять боязно. С ней-то, как раз, проблемой не будет, просто возьмешь с собой. Тут вот какое дело. Я весной с отрядом отправляюсь в империю. Есть там одно место, где у нашей гильдии очень большой интерес. Но место опасное, да жути, причем настолько, что затащить туда наемников получается только с пятерным вознаграждением. Понятное дело, что тебя мы берем как мастера, лезть в самое пекло тебе не придется. И что это за место? Имперская крепость, которая называется Порог Бездны. Фактически пограничная застава на горном перевале, на самом западе империи. Огромная крепостная стена перекрывает вход в ущелье, которое называют разломом. Место с очень сильной магической энергией. За любую добычу из этого ущелья, имперские чиновники и маги, платят огромные деньги. Что-то оттуда добыть, надо еще постараться. Твари там жуткие. Вот наша гильдия и подрядилась оберегать отряды старателей в этой заднице мира. Возле крепости есть небольшой поселок. Он недалеко от имперской заставы, обнесен рвом, свою оборонительную стену имеет. Вот как раз в нем очень безопасно. Жизнь там суровая, но и заработки большие. Так что, если ты с нами, то оплата поровну всем. А нам мастер, ой как сильно, будет нужен. В бою, случись что, от меня толку не будет. Госпожа, а если там, в поселке действительно безопасно, то почему бы и нет? Пойдем в зал пошепчемся, замерзла я тут стоять. Я спешно стал собирать разбросанные поленья, быстро замел метлой разлетевшуюся щепу, прибрал оба топора, которыми работал, чтобы унести в сарай, а сам в этот момент размышлял над предложением Осты. Обычная плата наемнику в день, с момента начала контракта, серебряный яр. Если в ту крепость заманивают пятикратным жалованием, то это один золотой в два дня. Огромные деньги. Даже если, с учетом реалий, мне станут платить меньше, за то, что отсиживаюсь в безопасном месте, все равно получается очень выгодно. Тем более, я все равно планировал перебраться в империю, почему бы не сделать это легально, в составе боевого отряда. Оста завела меня в обеденный зал, который к этому времени заметно опустел. В зиму наемники не увлекались затяжными посиделками. Каждый экономил на чем мог, так что посетителей осталось немного. Мы подошли к дальнему столу, за которым сидели еще пятеро человек. «Смотрите, парни, кого я поймала!» — окликнула Оста своих отрядных. Вышла на двор освежиться, а он там в полной темноте дрова рубит, да ловко так. Так ему, наверное, что день, что ночь, все едино, добродушно заметил один из них, обернувшись к нам. Я к нему в мастерскую как-то спустился, слышу, что работает, что-то делает, а темень стоит хоть глаз коли. «Давай к нам, приятель!» Послышался еще один хмельной голос с противоположной стороны стола. «А то как не придем в гильдию, то на заказ ушел, то где-то по городу шастает». Меня усадили на середину лавки, парни раздвинулись, чтобы освободить место. Тут же поставили передо мной кружку и наполнили ее элем из кувшина на столе. Я, предварительно, ему растолковала, что к чему, начало Оста, вводя парней в курс дела. Утащить единственного мастера из гильдии, конечно, свинство, но уверена, что Марат нас в этом поддержит, не станет артачиться. «Ты про планы империи, выбить цесарийцев из Саяра?» «Именно», согласилась Оста. «Если новый наместник сам ворота не откроет, имперские штурмовые батальоны просто закидают город горючей смесью. Тут всем достанется. Уж лучше парню действительно с нами. Сам-то что думаешь, Арт?» «Я уже говорил, госпожа Оста, что без сестренки не поеду, и в бою от меня мало проку. У тебя совсем другая задача будет. По опыту знаем, что там в разломе доспехи и оружие превращаются в хлам за один выход. На весь поселок единственный мастер, уж пятый год там сидит и воет от того, что не отпускают и замену найти не могут», — продолжил разговор со мной один из наемников. «А твою работу мы видели, ты свое дело знаешь. Нам такое подспорье очень нужно. Опасно в разломе, за стеной. На стене стоит имперская пограничная застава, но их задача твари из разлома не выпускать, а вот в сам разлом они не суются. Для этого есть старатели. Вот старателей мы и будем защищать, а вы с сестренкой сидите себе в поселке. Места там хорошие, спокойные. Поселок маленький, в империи порядка больше. Если все так, как вы говорите, то я согласен. Может, смогу заработать достаточно, чтобы излечиться». «С твоей бедой», — вмешалась Оста, — «надо к имперским магам обращаться, а это непросто. Даже среди них целителей очень мало, а к тем, что есть, аристократы в очередь на несколько лет вперед записаны. Ты лучше сестренку приодень да воспитай, приданое за ней положи да выдай замуж за какого-нибудь барона, тогда уже она тебя кормить станет», — хохотнул один из наемников, что сидел напротив. «Пасть заткни, Лой», — рыкнула на товарища Оста. «Метешь языком, что помелом. Думай хоть иногда, прежде чем что-то ляпнуть». «Да шучу я», — стал оправдываться Лой. «До имперских целителей труднее добраться, чем получить аудиенцию у самого императора. В империи знати, как грязи. Там титулы купить можно, и выслужить невелика проблема. Вот только толку-то, если своей земли нет. Сам последний сухарь доедаешь, весь в рванье, а зато баронет, вот ведь потеха. Ладно, не отвлекайся, прервала Оста поток сознания своего товарища. Чтобы нам в дороге проблем с ордом не было, надо его немного подготовить. До Взгорья дойдут в составе обоза, а к заставе придется идти верхом. Ты верхом когда-нибудь ездил? Поинтересовалась Оста, обращаясь ко мне. Нет, честно ответил я. Тогда Сом, ты этим и займешься, обратилась она к одному из самых молчаливых членов отряда. Пусть хотя бы в седле сможет усидеть. Оружие ему подберите, снаряжение. Если денег не хватит, возьми из казны отряда, а я займусь документами. Оформлю его к нам, седьмым в отряд. Все сделаю, командир, спокойно ответил крепыш Сом. Вот только оружием он и так увешан, что корабейник товарами. Ведь так, Арт, все члены команды, включая саму Осту, с удивлением посмотрели на меня. Ты его очень недооцениваешь, Оста. А ведь я был здесь в тот день, когда этот выродок Сезар стал лапать его сестру. Тогда у парня на лице ни один мускул не дрогнул, но вот положение рук изменилось. Давай, Арт, покажи, что у тебя там за спиной. Я чуть опустил голову и осторожно вынул из-за спины короткий кривой кинжал азерийской работы, выкупленный мной из арсенала гильдии. Из карманов на жилете извлек два треугольных напильника с остро заточенными кончиками, а из специальных ножен в голенище сапога вынул длинное шило. И это не считая посоха, сделанного из древка копья, который у него всегда на виду. Да таким арсеналом в умелых руках можно тяжелого рыцаря завалить. Против шила ни кольчуга, ни латы не помогут. Если он в темноте дрова рубит, то стало быть не просто так. Если ты не поняла, Оста, он тренируется. Никому из нас в ясный день он не соперник, но не дай боги нарваться на него ночью. А ведь правда, вдруг заметила Оста, вздергивая бровь. Уж если по молчаливому полену топором не промахиваешься, то и в голову попадешь. Вот так, довольно неожиданно, меня раскусили. Да, какой опасный человек этот Сом. Молчаливый, вроде как флегматичный, но очень наблюдательный. Не удивлюсь, если он подозревает меня в ограблении того самого менялы Сезара, которого упомянул, не просто так, явно давая мне понять, что ему известно куда больше, чем он говорит. И себя показал, и меня насторожил. Очень опасный тип. Утром тетушка Баран поймала меня во дворе, когда я таскал воду на кухню. Собрался с железными псами в империю? Да, тетушка Баран, ответил я, не пытаясь увильнуть. Вот и молодец. Я уж боялась, что струсишь. Вам с Ней там хорошо будет. Поселок Тихий. Имперские пограничники и наш филиал гильдии там порядок держат строго. Не то, что здесь. Если получится, задержись там подольше. И на жизнь себе заработаешь, и опыта наберешься. Уж поверь мне, там есть что взять. Только не зевай. Если Марат заортачится, я его прижму. Он у меня в должниках. Так что доброй тебе дороги, сынок. До весны еще полтора месяца, 5 декад. Но собираться в дорогу нужно начинать уже сейчас. Тут и одежду надо продумать, и припасы. Путь до крепости, по словам наемников, в среднем займет не меньше 1,5 месяцев. Так что готовиться надо основательно. А теперь еще нужно выделить время для тренировок с Сомом, который, похоже, решил взяться за меня основательно. Пока пытались освоить только верховую езду, начиная с азов, как снаряжать, как седлать, как распрягать, поить, кормить. Затем пробные выезды во дворе гильдии под присмотром наемника. Сначала шагом, чтобы я научился чувствовать движение лошади. Затем рысью, когда приходилось уже активно работать ногами. С непривычки было тяжело, очень болели мышцы ног. Но я старался на совесть. Не хотелось упускать шанс поработать с отрядом, тем более, что это полностью совпадало с моими планами. А вот Ная восприняла новость о будущем переезде, с долей грусти. За то короткое время, что мы здесь живем, тетушка Баран, ее кухарки и подавальщицы изрядно успели разбаловать девчушку. Повезло попасть в окружение добродушных матрон, но так будет не всегда, поэтому не стоит привыкать. Одновременно с тренировками в верховой езде, я принялся готовить припасы в дорогу. Соорудил в мастерской сушилку возле печи, для овощей и мяса. В прошлой жизни, на земле, я очень любил готовить, понимал эти процессы, изучал кухни разных стран. В этом мире продуктовые наборы хоть и чуточку отличались внешним видом, в своей основе были примерно такими же. Крупы, бобы, овощи, грибы, мясо. Из того, что можно было недорого купить на рынке, я покупал дешевую разновидность местной фасоли и прямо в мастерской ставил ее варить в большом котле. Добавлял соль, специи, сушеную зелень. Вываривал до состояния пасты, дополнительно толок, добавлял немного муки, затем вымешивал как тесто и выпекал небольшие лепешки, которые потом сушил. Из купленных на рынке мясных обрезков, маслов, сухожилий и костей с костным мозгом, варил очень густой бульон. Кости предварительно запекал в печи, а в качестве наполнителя добавлял репу, морковь, сушеную зелень и все ту же муку. Солил, добавлял чеснок и специи. Полученное варево процеживал через грубое сито, а после долго выпаривал. На дне котла образовывалась густая кашица бурого цвета, которую я также раскатывал в тонкие пласты и раскладывал сушиться. После сушки, толок, превращая в порошок, который засыпал в небольшие горшочки. Таким образом получался сухой бульон. Вещь в походах просто незаменимая. Вся прелесть таких заготовок в том, что они занимают немного времени. Утром, приходя в мастерскую, я мыл, чистил и нарезал пару кило морковки и раскладывал на лотках самодельной сушилки, стоящей над печью для обогрева. Все, после этого выложенные и грубо нарезанные ломтики морковки постепенно высыхают в течение пары суток. Но я докладываю, новые овощи сушиться уже на следующий день, а тот лоток, что поставил вчера, спускаю на одну полку ниже. Получалось что-то вроде конвейера. Из-за моих приготовлений в дальнюю дорогу мастерская благоухала благодаря разнообразным запахам и больше напоминала кухню. За две декады набрался приличный запас сушеных продуктов, которые я благополучно перетащил в нашу комнату. Оста мне рассказывала, что вдоль большой дороги, где проходят сухопутные торговые пути, полно постоялых дворов и харчевин, городков и деревень, где можно пополнить припасы, но я все равно считал, что своя ноша не тянет и запас, самим приготовленной еды, лишним не будет. В начале четвертой декады, с того момента, как я официально стал седьмым членом отряда «Железные псы», СОМ, как мой куратор, заявился в трактир «Хмельной вепрь» ранним утром. Планы меняются, Арт, будь готов в дорогу завтра к утру. Оста сейчас ищет возможность найма к кому-нибудь из торговцев в караван, но очень велика вероятность, что отправимся в путь за свой счет. Что-то случилось, СОМ? Спросила тетушка Баран, услышав слова наемника. Случилось, кивнул наемник. Вверх по Нильму идут 400 цесарийских галер. Причем на веслах сидят не рабы, как это принято у цесарийцев, а солдаты. По большей части ополчение, но и нашего брата там хватает. А еще есть сведения, что этими же кораблями сюда станут перевозить азерийскую конницу, которая уже встала лагерем у левого берега, а там пара тысяч всадников. Сдавать саяр имперцам без боя они не собираются. Так что, если не хотим попасть в эту заварушку, лучше рискнуть и двинуть в империю прямо сейчас. «Да как же!» — воскликнула тетушка Баран. «Снег еще лежит. Неужто на санях? Если Оста попутный обоз не найдет, то верхом!» — спокойно ответил флегматичный СОМ. «Через декаду, другую, в самую распутицу попадете!» — не унималась тетушка. «Выбора нет. Лучше переждем на границе, если к тому времени успеем туда добраться. Перспектива путешествия по заснеженным дорогам, в снегопады и метели, которые здесь случаются довольно часто, не очень заманчивая. Но и оставаться в городе, который совсем скоро станет предметом спора двух воюющих государств, идея еще менее привлекательная. Оста, командир отряда, купила мне лошадь за 10 золотых. Это не самая высокая цена, скорее нижняя из средней ценовой категории, но уверен, что нас двоих и припасы эта лошадь вывезет. Сестренке так или иначе придется ехать верхом. Если будет обоз, то он нас сильно задержит. Скорость движения обозов примерно в 3 раза ниже, чем просто верховых лошадей. Хоть в нашем случае, важнее лишь вовремя покинуть пределы города. Но, к сожалению, не только разведка гильдии наемников хорошо работает. Главе гильдии, господину Марату, пришло официальное письмо от управляющего городом с приказом о распуске гильдии и требованием сложить полномочия. В противном случае, все наемные отряды будут признаны пособниками врага, что в условиях военного времени карается смертной казнью. Расформированные отряды обязаны вступить в ряды городской стражи. В случае отказа, опять же будут признаны пособниками врага. Шах и мат, как говорится, хотят того наемники или нет, но их заставят воевать. А то хорошо устроились, за пайку каши воевать они не желают, видите ли. Не знаю, насколько подобный выверт испортит репутацию цесарийских властей, но плюсом явно не станет. В действительности, наемников в городе не так уж и много, всего-то чуть больше 500 вместе с отрядами обеспечения. Но чего у них точно не отнять, так это боевого опыта. Такое неприкрытое нарушение межгосударственных, существующих прежде договоренностей и положений может привести к откровенному бунту. Правда, 500 ненаемников против 1500 городских стражников, две трети которых прибыли из Цесарии еще летом, это не самый лучший расклад. Стража, как раз таки, лояльно относится ко всем требованиям властей. Именно поэтому они выставили постоянный караул у особняка, который занимала гильдия. На принятие решения наемникам дали 3 дня. Командир оставшихся в городе отрядов и сам глава гильдии вечером провели собрание. Меня предостерегли, чтобы я даже не думал появляться в стенах гильдии и вообще не выходил из трактира. Ближе к полуночи отряд Осты собрался за тем же столом, за которым случилось наше первое знакомство. Собрание приняло решение распустить гильдию, как и требует управляющий, спокойно говорила Оста, обращаясь ко всему отряду, потому что на собрании она была одна. Есть 3 возможных способа покинуть город. Первый способ. Один имперский купец может подписать контракты задним числом и взять с собой 50 человек. Сомнительная сделка, его контракты могут выкупить, или самого его закрыть в городе по любой надуманной причине. Второй способ – гильдия воров. У них есть тайный ход из города, но оплата вперед по 10 золотых с человека, и идти придется с завязанными глазами. Еще хуже, чем первый вариант. Доверять воровской гильдии ни в коем случае нельзя, тут же вмешался Сом. Знаю, что нельзя, осадила его Оста. Третий вариант, именно его рекомендовал Марат, силовой прорыв северных ворот, самых дальних от казарм стражи. Мне этот вариант не нравится, но похоже, что он единственный из того, что может получиться. Выйдем за ворота, а дальше что? Вдруг спросил самый болтливый из отряда, Лой. Просто поскачем по дороге, а на первой же заставе придется опять прорываться с боем. Снег лежит, следы не скрыть, конными мимо застав не пройти. Наверняка гонцов уже давно к ним отправили. Тут, я с Лоем согласен, буркнул Сом. Нашего брата всяк признает. Попадемся разъездным отрядом, считай пропали. Вдоль большака с 10 крепостей до границы, что конные, что пешие, не осилим. Одним отрядом не осилим, согласилась Оста. А большой отряд, продолжил Сом, если мимо крепостей пропустит, то на границе точно встретит. Большинство командиров и вовсе собираются сделать вид, что вступили в стражу, а как дело дойдет до осады, то и вовсе открыть ворота и просто впустить имперскую армию в город. Я бы на это не рассчитывал, скривился Сом, а то ты не знаешь, как из гильдии сведения текут. У управляющего давно в наших рядах свой человек и не один. И что станем делать? Нахмурилась Оста, оглядывая соратников. Какие еще варианты? По дорогам никак не получится. По реке тоже не вариант. А сколько до границы по большаку? Спросил я, прикидывая в голове пару вариантов. 5 конных переходов, ответил Сом, удивленно покосившись на меня. Примерно 200 километров, пересчитал я, уже зная местные величины и меры измерений. Не так уж и много, если подумать. А уж если верхом, так и вовсе не проблема, даже по заснеженным дорогам. Что-то хочешь предложить? Спросила Оста, прищурившись. Лошадей и припасы можно вывести на ферму старика Альда, я у него в карьере осенью камень добывал. Думаю, старик согласится помочь, он ничем не рискует. А дальше по заснеженной дороге, но с привязанными метлами, чтобы замести след. А как мимо крепостей? Вновь вмешался Сом. Если дозор заметит, сразу же погоню организуют. А граница? Крепости обходить ночью, в темноте. И границу переходить также, ночью, в обход крепости. Не могу представить, как все это провернуть, но в любом случае при переходе имперской границы дается подорожный документ, который также будут спрашивать, а там крепостей куда больше, а в некоторых из них боевые маги, с этими точно не забалуешь. Пересечем границу, зайдем в имперскую крепость с другой стороны, объясним, что произошло, заплатим пошлину, если надо. Думаю, что пограничники на такое нарушение закроют глаза. Империи даже выгодно, что часть наемников уклонилась от противостояния. Тетушка Баран говорит, что там порядка больше. А как мы ночами без фонарей крепости обходить станем? Вмешался Лой, нормальные люди по ночам не ходят. Я проведу. Мне все одно, что день, что ночь. Ну, предположим, согласилась Оста. Старик Альб действительно не откажет, лошадей и припасы вывезет, а мы как за стену попадем, я выведу. Через сточные каналы, только в конце придется решетку из стены выдрать. Мы с ней и так пролезем, а вы нет. И всего делов-то, хмыкнул Сом. Выдрать решетку, это расплюнуть. Лезть через сточные канавы, — скривился Лой. «Может, лучше через стену? Может, вам лучше и через стену?» — согласился я. «Если сможете, встретимся на хуторе старика Альда. Там же на стене нас и возьмут тепленькими», — возразила Оста. «Наверняка посты усилит. Без шума не получится. Арт дело говорит. Все надо сделать тихо. Пропажу нашего отряда обязательно заметит», — напомнил Сом. «С этим мы ничего сделать не сможем. Кто за предложение Арда? Он, конечно, башкой не рискует», — заметил Лой. «Его первым в городской арсенал потащит. А вот мне за цесарийцев, да по принуждению, что-то против империи переть неохота». На следующий день, как назло, очень заметно потеплело, началась самая настоящая весенняя капель. Но отказываться от задуманного мы не собирались. Ранним утром Сом отправился на рынок искать старика-фермера. Он якобы должен был продать ему наших лошадей. Мол, если все равно из города никого не выпускают, то и незачем лошадям без дела стоять, а ведь их надо кормить, поить, ухаживать, а это расходы и немалые. Городская казна их на свое довольствие не примет, лошадь частная, вот и не станут противиться продаже. В телеге альдонаемники спрятали и свое снаряжение, которого, к слову, было не очень-то и много. И только я решил, что все свое ношу с собой. В моем рюкзаке припрятаны золотые и серебряные монеты, все наши сны и вещи, созданные мной припасы, инструмент. Зная, что поедем верхом, я сшил седельную сумку и постарался равномерно распределить весь груз. Большая часть одежды была на нас, в рюкзаке, только сменный комплект. У Наи тоже был свой рюкзачок, так что к выходу, мы с ней, были готовы полностью. Как доложил Лой, следивший за фиктивной продажей лошадей издалека, старик Альд благополучно покинул город с нашими лошадьми и багажом остальной части отряда. Этой же ночью, после полуночи, договорились встретиться на улице возле рынка. Именно там был сточный колодец, которым я однажды воспользовался, чтобы пробраться в город. Пока все шло гладко, мы с Ней покинули трактир за полчаса до полуночи. Наши вещи я еще днем вынес во двор и спрятал в сарае. «А ты и в городе сможешь ночью идти, Арт?» — спросила Ней, беспомощно оглядываясь в кромешной тьме. «Так ведь всегда хожу, и дорогу уже очень хорошо запомнил. Ты главное, чтобы не случилось, громко не говори, только в самом крайнем случае и шепотом. Нарваться на патруль стражников совсем не хочется». Третий день декады. К концу зимы многие горожане заметно поиздержались, праздно шатающихся по улицам хмельных гуляк уже давно не было, так что нам с Ней приходилось идти очень тихо, стараясь держаться темных улиц, внимательно прислушиваясь и присматриваясь, пользуясь темнотой, добрались до условленного места, где весь отряд уже тихонько ждал, выстроившись возле невысокого забора, неподалеку от переулка, в котором можно было спрятаться от возможного патруля. А количество патрулей действительно увеличили чуть ли не вдвое. Сейчас больше всего опасались именно того, что оказавшиеся в западне наемники попытаются вырваться из города. Но прорывов ждали у ворот, на пристани у реки и на самих стенах. То, что кто-то полезет через сточные каналы, да еще и ночью, никому в голову не придет. «Все собрались?» – тихо спросил я, приближаясь к напрягшейся Осте. Рука командира отряда лежала на рукояти кинжала. Было похоже на то, что она единственная меня слышала. «Все», — ответил вместо нее Лой. «Темень такая, что я своих рук не вижу. Добро пожаловать в мой мир», — тихо буркнул я и протянул посох Осте. «Держитесь крепче, тут недалеко. Самым сложным моментом станет именно спуск в сливной колодец для Наи и наемников, поэтому я рискнул и как только подошли к нужному месту, передал Наю Сому, который тут же усадил сестренку себе на загривок. Я спустился первым и, достигнув дна колодца, чиркнув огнивом, зажег заранее подготовленную масляную лампу, похожую на плоскую фляжку с колпачком. В освещенный колодец отряду спуститься будет намного проще и безопасней. Наемники действовали слаженно и тихо. Все прекрасно понимали, что очень рискуют, поэтому без всякой брезгливости спокойно спустились вниз. Я передал лампу Осте и повел всех в основной сливной проток. Я шел в нем согнувшись, на атаке вовсе в полный рост, а вот остальным пришлось скрючиться очень сильно, буквально на карачках, осторожно двинулись к выходу. Благо, что не очень далеко, всего метров 300. Не доходя до решетки метров 20, лампу пришлось погасить. Я и Ная выбрались наружу между прутьев. После этого я отвел сестренку в сторонку и посадил возле стены. «Сиди здесь», — тихо прошептал я ей на ухо, — «ни о чем не волнуйся, я рядом, надо сломать решетку». «Я поняла», — с дрожью в голосе ответила Нея, но ее глаза при этом были полны страха. К взлому решетки я тоже подготовился, прихватив с собой моток очень прочной веревки. Саму веревку я намотал между прутьев, просунул свой посох и стал скручивать. До какого-то момента мне хватало сил стягивать образовавшийся тугой узел, а после уже сам стал перехватывать посох и подталкивать с другой стороны. Сначала прутья заметно прогнулись, а потом и вовсе вывалились из промокшей насквозь старой каменной кладки. Удалось отогнуть один угол с прутьями. Но теперь, поджав животы, в такую щель могли пролезть все остальные. Самый опасный и ответственный этап мы миновали. Теперь надо воспользоваться темнотой и добраться до хутора старика. Тут всего километров 5 и дорога вся раскисшая из-за оттепели. Но это же нам на пользу. Найти наши следы в таком месиве не выйдет. В этот раз я подставил Осте плечо, чтобы она положила на него руку. Остальные встали гуськом уже за ней. Делая вид, что легонько простукиваю и проверяю дорогу посохом, я в хорошем темпе повел весь отряд в сторону хутора. Ная вновь оказалась на загривке у сама. Сейчас все, кроме меня и его, шли налегке. Илой, что шел замыкающим, и сама Оста, несколько раз оглядывались на крепостные стены, на которых было заметно множество огней, но все говорили о том, что нам удалось покинуть город, не подняв тревоги. Километра через 3 заметили огонек, который горел на ферме старика Альда. Возможно, мне показалось, но все в отряде облегченно вздохнули. Сам старик в эту ночь не спал. Почуяв наше приближение, во дворе всполошились собаки, но старик их быстро угомонил. По мере приближения к источнику света, я просто опустил на глаза ставшую привычной для меня повязку из грубой ткани. Теперь весь отряд мог ориентироваться уже на свет фонаря, который старик зажег возле ворот и держал там всю ночь, до нашего появления. «Неужели добрались?» — выдохнул с облегчением Лой. «А ты сомневался?» — ухмыльнулась Оста. «Пусть теперь кто-нибудь попробует мне сказать, что Арт неполноценный член отряда. Без него такая вылазка была бы невозможна. Это все потому, — заметил я, — что я этот путь знал еще с тех пор, когда зрячим был. Так бы вместе с вами плутал, как слепой котенок. Хочешь сказать, что если тебе подробно рассказать, где и что находится, даже в незнакомом месте, сможешь найти в темноте?» — спросила Оста. «Раньше бы не смог, а сейчас смогу. Его не в обеспечении брать надо было, опять в лес Лой, а в разведку. Похоже, старик Марат сам не понял, кого упустил. Забыл, что нет больше в Саяре гильдии, а империя еще неизвестна, сможет ли вернуть земли себе. Так что Марату сейчас бы свою голову на плечах сохранить. Но рано было радоваться тому, что смогли выбраться из города. Нужно было еще отвести подозрение от старика, поэтому, немного передохнув, навьючили лошадей, взяли в повод и повели к старой дороге, проходящей как раз мимо карьера. Там, конечно, снежная целина, но это ненадолго. Скоро эта дорога соединится с проселком от соседнего хутора, и наши следы там затеряются. Идти планировали до полудня, а после вставать на длительный отдых. Благо, что лошади отнеслись к ночной прогулке спокойно, особенно когда их ведут в повод, совсем не беспокоились. Это очень хорошо, значит, привыкнут, и мы сможем обходить дорожные крепости по ночам. Как только посветлело, покормили и напоили лошадей у ручья, проверили крепление багажа и сели верхом. До полудня шагом доберемся к поросшей лесом холмистой местности, откуда уже будет видно первую крепость. Сом хорошо знал эти места, поэтому днем вел он. До нужного места, которое он наметил для отдыха, добрались даже раньше. Неспешно расседлали лошадей, опять их покормили и напоили. Занялись костром и приготовлением еды на весь отряд. Формально зима еще не закончилась, поэтому зимняя стоянка подразумевала весьма жесткие условия отдыха. Но появившееся из-за туч солнце грело уже очень по-весеннему, так что, насытившись фактически пустой кашей, пересоленной и без всяких приправ, которую готовил Лой, быстро завалились спать, оставив одного дозорного. Несмотря на яркое солнце, все вырубились мгновенно. И мне, и отряду, непривычному шастать в потемках, эта ночь далась тяжело. До 6 вечера нас с Наи никто не тревожил. Я думал, что меня как рядового тоже поднимут в караул, но никому и в голову не пришло поставить дозорным слепого мальчишку. Достаточно того, что я буду вести их ночами. Вечером выдвинулись очень медленно, также ведя лошадей в повод. Ближе к полуночи должны неспешно обойти крепость, странную такую каменную трапецию, обнесенную глубоким рвом. Я думал, что там будет хоть какое-то подобие дозорной башни. Ничего похожего. Как потом рассказал Тиган, лучник отряда, что дорожные крепости – это просто базы снабжения, где курсирующие днем патрули останавливаются на ночлег. Теперь стало понятно, как работает ротация и осуществляется дозорная служба. Конный отряд стражи, от 5 до 12 человек, просто двигаются вдоль дороги от одной дорожной крепости до другой. По идее, двигаться они должны неспешно, но тут уже все зависит от обстоятельств. Если идет проливной дождь, или валит снег, дует ураганный ветер и грохочет гроза, разумеется, ни один командир не потащит своих подчиненных в таких условиях на дорогу. И все потому, что и разбойники, и торговые караваны, в такую погоду, сами ищут убежища и, точно так же, не горят желанием оказаться в пути. Первую крепость обошли в кромешной тьме под плавное кружение снежинок, падающих с неба, затянувшегося серыми тучами. Хотя, мое ночное зрение все видит в оттенках серого, зато очень четко и ясно. Ближе к половине ночи, я стал искать место, где мы сможем вновь остановиться. К ночной стоянке мы подготовились заранее, везли с собой сухие дрова, чтобы не рыскать в темном лесу, выискивая их. На этот раз, я взялся готовить, пока парни стали сооружать на скорую руку укрытие. Если все в отряде такие специалисты варить кашу, как Лой, то мне нужно срочно вспомнить, что я вообще-то из отряда обеспечения. Готовить, чинить, поддерживать огонь, ставить палатки – это как раз мои прямые обязанности. Само собой, что один я все не потяну, но вот готовку точно смогу поднять на достойный уровень, тем более что я основательно подготовился к дальнему путешествию. Иначе весь путь придется жрать стряпню, что приготовил этот неуемный балабол, от которой даже вечно голодная Нея воротит нос. Первым делом закинул в бурлящий котел сушеное мясо, пусть разварится, на самом деле оно уже вареное, осталось только немного прокипятить, чтобы набухло, затем забросил немного размоченной крупы, она быстро сварится, следом немного сухих овощей и чуточку сухого бульона. Получилось нечто среднее между супом и кашей, но на свежем воздухе в морозную ночь лучше не придумаешь. Наемникам мое варево очень понравилось, но я честно предупредил, что заготовок у меня не очень много, так что если будет возможность добывать пропитание где-то еще, то лучше не упускать такой шанс, а сушеные припасы оставим на случай, когда съедим все, что смогли добыть до этого. К утру снег не прекратился, но нам не стоило задерживаться, тем более, что свежий снег скроет наши следы. До следующей крепости целый конный переход, примерно 40 километров, так что следовало торопиться. Чем дальше мы уйдем от Саяра, тем меньше шанс повстречать патруль. Двигались весь день, сделали небольшой привал. Из-за падающего снега дорогу было уже трудно разглядеть, но нам предстоял еще ночной переход, как раз в обход крепости. Два поселения до этого, оказавшиеся у нас на пути, мы обошли стороной через дальние поля. Пока есть припасы и можем сохранять приличную скорость, следовало поторопиться. Еще через день опять началась оттепель, но небо, по-прежнему, было затянуто тучами. Мы двигались по дороге весь день, стараясь держаться следа, недавно прошедших здесь чьих-то саней, запряженных парой лошадей. А еще через 10 километров наткнулись на место, где совсем недавно, максимум пару дней назад, произошла локальная стычка двух конных разъездов. Проигравшей стороной оказались, как раз, цесарийские стражники. Их догоняли, заметил Тун, следопыт и разведчик отряда. Следы ведут от пятой крепости. Догнали здесь, а от того изгиба дороги достали стрелами. Имперский рейдерский отряд, предположила Оста, решили закрепиться на дороге, пока распутится. Вполне возможно, согласился Тун. Солдат постреляли больше дюжины, значит, это не разъезд, скорее крепостная охрана. Лошадей забрали, оружие и доспехи тоже, а вот трупы бросили. Предлагаю прибавить шаг и успеть добраться до крепости. Если это рейдеры, нас они не тронут, мы же в сторону империи идем. Если пограничники, так тем более, значит, империя уже сюда продвинулась тихим сапом. Закрепляют авангард. Что скажешь, Сом? Обратилась Арса к своему заместителю. Имперцы нам не враги, а вот если попытаемся тихо ночью их обойти, а у них в отряде окажется маг, плохо будет. Разбираться не станут, просто залпом накроют и все. Боевые маги — это вам не отряд лучников, одним ударом может весь отряд накрыть. Тогда идем открыто. Действуем по обстановке, Сом, прикрой Ардайнаю. Поторопимся. Всю дорогу от столицы, когда мы ехали верхом, кто-то из бойцов отряда брал поводья нашей лошади и вел ее за собой. Лошади и сами очень умные животные, и даже без поводка вполне способны держаться в общем строю. Но на четвертый день путешествия, Нэя, с которой мы сидели в одном седле, сидя впереди меня, сама брала поводья и уверенно управляла лошадью. Привыкает, адаптируется, хоть и по-прежнему очень взволнована от впечатлений такого опасного путешествия. Днем двигаться намного проще и быстрее, даже в такую распутицу. Когда уже стало смеркаться, нам навстречу выехал конный отряд из 20 всадников. Заметив приближающихся кавалеристов с имперскими знаками отличия, Оста привстала в стременах и подняла руку вверх, давая всему отряду знак об остановке. Никто и не думал тянуться к оружию, но все были напряжены и сосредоточены. «Кто такие?» – выкрикнул скачущий в авангарде имперский солдат, приближаясь к нашему командиру отряда. «Отряд «Железные псы», Саярская гильдия наемников. Я командир отряда Оста. Держим путь в империю, к крепости Порог Бездны». «Понятно. Следуйте за нами». Имперским всадникам явно не нравилось патрулировать дороги в такую погоду. То еще удовольствие – месить грязь вперемешку со снегом. Вот они и поспешили отвезти наш отряд в захваченную крепость. Интересно знать, как они вообще определили, что по дороге кто-то движется. Эта дорожная крепость, наверное, была типовой. Так близко подобные прежде не видел. Также обнесенная рвом и довольно высокой стеной с одного угла, где располагался внутренний двор, через ров вел единственный откидной мост, который сейчас был опущен. Когда проехали короткие надвратные башни, оказались в узком проходе с бойницами, направленными внутрь перед вторыми, уже закрытыми железной решеткой воротами. Крепость хоть и небольшая, а построена по всем правилам и поддерживается на должном уровне. Во дворе у имперских кавалеристов забрали лошадей подоспевшие конюхи из отряда обеспечения, а из главной башни вышли три старших офицера. На первый взгляд, сейчас в крепости было от 200 до 300 имперских солдат. Один из офицеров, стоя на верхней ступеньке лестницы, дождался, пока мы все спешились, а Оста достала подорожные документы, выписанные еще в гильдии. Офицер без ошибки определил командира и шагнул навстречу. Всегда удивлялся тому, какие в Гарфоре маленькие наемные отряды. 7 бойцов и маг. Совсем нелепое сочетание. У нас в отряде 6 бойцов, господин офицер, и 1 ремесленник, а мага никогда не было, мы не настолько богатые. А вот мой помощник, боевой маг, ухмыльнулся старший офицер, косясь себе за плечо, на молчаливого заместителя, который и обнаружил вас на дороге, говорит, что среди вас есть маг, и довольно сильный. Оста удивленно выгнула бровь и покосилась на меня, не забывая о роли. Я никак на это не отреагировал, но командир окликнула: «Арт, я не маг». Тут же открестился я от беспочвенного подозрения. «Девочка», — шепнул боевой маг старшему офицеру, подойдя ближе, — «сильный, но не обученный маг. В таком возрасте, возможно, что она сама об этом не знает, так что уверен, они ничего не скрывают». «Тогда другое дело», — улыбнулся офицер. «Кто она вам?» «Она моя сестра», — тут же ответил я, не давая другим озвучить какую-то другую версию. «Ардум, наш ремесленник», — представила меня Оста. Боевой маг медленно подошел к нам и, присев на корточки, внимательно осмотрел Наю, а затем меня. «Судя по одежде, очень хороший специалист, даже по меркам империи. Но я первый раз вижу слепого ремесленника с такой сильной аурой. Посредственного мастера мы бы не стали брать в крепость Порог Бездны», — заметила Оста. «Так вот куда вы направляетесь. Это очень хорошо. Скажи-ка, милая девочка», — обратился маг к Нае, — «у тебя бывает такое, что сильно жжет в груди, будто сидишь у жаркого пламени?» «Да», — кивнула сестренка, прижимаясь ко мне. «Вот здесь», — Нея положила руку на грудь чуть ниже шеи. «Как я и думал», — улыбнулся маг, — «в юном возрасте инициация проходит почти незаметно. Тебе повезло, дитя, я смотрю, твой брат очень хорошо о тебе заботится. Быть может, чуть позже сможет заработать достаточно золота, чтобы отправить тебя учиться в имперскую магическую академию. Такой одаренной красавице там будут только рады». Макс спокойно поднялся в полный рост и еще раз взглянул на меня. «Не вижу причин их задерживать, господин полковник». «Вот и отлично», — улыбнулся старший офицер. «Дальше гостевого двора не заходить, командир отряда с документами со мной, остальные свободны». Весь отряд, кроме Осты, которая пошла вслед за полковником, окружили нас со всех сторон. «Вот оказывается, кто у нас тут самый сильный боец в отряде», — ухмыльнулся Сом. «Малютка Нэя оказалась могущественным магом. Гордись сестренкой, Артой, береги ее. Такой талант — большая редкость, если уж боевой маг ее с такого расстояния заметил. «Теперь у тебя совершенно конкретная цель, приятель», — хлопнул меня по плечу лучник Тиган. «Собрать достаточно золота, чтобы оплатить ее обучение в Имперской Академии Хадариса». Дорога была тяжелой, поэтому парни из отряда стали быстро разбредаться кто куда. Она подтянула меня за руку и тихо шепнула на ухо. «Первый раз больно стало там, в пещере, где ты поправил алтарь старого бога». «Да, Нэ, я помню. Я потом узнал, что это богиня и зовут ее Иша. Только ты никому о том случае не рассказывай, хорошо? А заодно, зная имя богини, не забывай ее почитать, пусть и без алтаря». Чуть осмотревшись в крепости, я облегченно выдохнул. Нам удалось благополучно сбежать из Саяра, обойти крепости, что еще под контролем цесарийцев, и фактически попасть на территорию, которую контролируют регулярные имперские войска. Позже за ужином мы узнали, что имперцы отбили две дорожные крепости и сейчас подтягивают резервы, по возможности, не позволяя никому пересекать границу без веской на то причины. Нашу версию они посчитали вполне убедительной и чинить нам препятствия не собирались. В личной беседе со СТЭ полковник попросил командира нашего отряда, в качестве жеста доброй воли, подождать в крепости 2 дня, а уже потом отправляться к имперской крепости, попутно, сопроводив обоз обеспечения. Оста решила, что раз уж нам все равно по пути, оказать услугу имперским войскам много труда не составит, зато сильно повлияет на отношение к отряду. Дорога к бездне, тот путь до границы с империей, который мы верхом проделали бы за 2 полных дня, пришлось в буквальном смысле тащиться с телегами обоза больше 4, но никто в отряде не смел даже заикнуться о том, что обоз нас тормозит. Ведущий военный караван интендант, на то время, пока мы их сопровождали, полностью обеспечивал нас едой, по стандартам империи, а лошадей кормом. Плюс к этому, когда мы подошли к пограничной крепости, оказалось, что она стоит возле реки Ата, той самой, что протекает через город Саяр. Главные ворота крепости преграждают путь к единственному в этих краях каменному мосту через реку. На другом берегу была уже имперская земля. Мост был, практически, крайней точкой, до которой могли добраться легкие корабли и рыбацкие лодки. Выше по течению начинались пороги, и преодолеть течение на веслах не получится. К воротам крепости выстроилась длинная очередь из крестьянских обозов, торговых караванов и пеших путников. Но мы в составе военного соединения проехали внутрь, минуя общую очередь. Остерос сказала мне, что и в прежние годы пропускные пограничные пункты с империей пересечь кому попало было очень непросто. Если не сможешь убедить пограничников, что для тебя это важно, и ты не станешь обузой для империи, то тебя не пропустят. В рамках борьбы с контрабандой и наркоторговлей была в империи такая проблема: любого торговца и целый караван могли задержать на неопределенный срок и провести полный осмотр всего содержимого обоза. Довольно строго относились и к наемникам, всегда тщательно проверяли их подорожные документы. Но в нашем случае сделали исключение, и за охрану военного обоза, и за то, что боевой маг написал начальнику пропускного пункта рекомендательное письмо. Содержание письма я не знал, но Оста сказала, что маг говорил в нем о Нэе, как потенциально сильном, но не обученном маге. Благодаря всему этому, нас очень просто пропустили в империю, выписав все положенные документы. Ведь недостаточно было только пересечь границу, в самой империи любой патруль, которых на дорогах было не в пример больше, чем у цесарийцев, мог спросить подорожные документы без объяснения причин. Довольно эффективный способ охраны приграничных территорий от нежелательных элементов. Другим способом, кроме как по дорогам, в этой довольно пустынной местности не пройти. Ровная лесостепь, с редкими возвышенностями и низинами, просматривается на несколько километров, так что спрятаться негде. Вдоль большака и на прилегающих проселках стоят довольно крупные поселения, десятками лет, живущие тем, что обеспечивают припасами как раз вот таких путников, как мы. Разумеется, что все торговцы и трактирщики, владельцы постоялых дворов сотрудничают с имперскими пограничниками и в обязательном порядке докладывают обо всем, что считают подозрительным или неправильным. Дни становились все теплее, снег таял буквально на глазах, в образовавшихся проталинах появлялась свежая зелень травы, на которую, то и дело, посягали лошади во время привалов. Мы двигались в очень хорошем темпе, переходя с рыси на шаг, стали укладываться в обычный ритм на этих дорогах, успевая за световой день добраться от одного постоялого двора до другого. Не обходилось и без задержек, несколько дней были вынуждены просидеть на постоялом дворе, маясь от безделья, пережидая сильный весенний ливень с грозой. К трудностям дорожной жизни мы с Наи довольно быстро приспособились и уже не чувствовали себя новичками за пределами городских стен. На этих просторах быстро отвыкаешь от городской вони, тесноты, людского шума. Но даже учитывая вынужденные остановки, мы все равно двигались с опережением. Город мы покидали почти на две декады раньше срока, так что могли себе позволить умеренный темп и полноценный отдых всему отряду и лошадям. Две декады, с того момента, как мы пересекли границу империи, двигались по Большаку, то и дело встречая по дороге подразделения имперской армии, держащие путь в направлении границы. Теперь не было никаких сомнений в том, что империя намерена отвоевать бывшие королевства Гарфор и выбить оттуда цесарийцев, как бы они ни пытались оказать сопротивление и зацепиться на захваченных территориях. В конце второй декады достигли небольшого городка Яльт, рядом с которым была развилка. Основной торговый тракт шел на северо-восток, к столице империи, городу Хадрис, а наш путь лежал на северо-запад, к горам Мингана. Те самые западные горы, которые отделяют земли империи от Безаринского океана. Судя по карте, которая была у Осты, горный массив был настолько огромный и неприступный, что империя смогла освоить только предгорные земли. Дальше, ледяные пики и скальные гряды, что считались непроходимыми и опасными. Прямой дороги к океану, через горы, не было. В городке Яльт мы задержались на 3 дня, чтобы дать отдых лошадям, почистить им копыта, подковать, если в этом будет необходимость. Также следовало запастись припасами. Дальше, по этой дороге, будут встречаться только небольшие поселения, в которых, в это время года, особо припасами не разживешься, сами остатки по амбарам да погребам доедают. По самым скромным подсчетам осталось, примерно, 500 километров до предгорий, а потом еще по горам не меньше сотни. Больше всего набрали овса для лошадей, на таком длинном маршруте им потребуется много пищи, а на свежую зелень, кое-где вылезшую из еще холодной земли, рассчитывать не приходится. Да и с дровами, по дороге, будет не густо. Как и предупреждала Оста, места здесь действительно довольно пустынные и суровые, так что к особенностям дороги надо подготовиться со всей ответственностью. Зато ехать будем спокойно и в удобном для всего отряда темпе. На 5-й день пути Оста чуть придержала своего коня и поравнялась со мной. «В магическую академию зачисляют с 12 лет», — сказала она, не сильно скрывая нашу беседу от других членов отряда. «Наи сейчас 8, у тебя будет 4 года на то, чтобы накопить золото ей на обучение. Настоятельно рекомендую не упускать такой шанс, Арт. 4-й год потрать на то, чтобы успеть подготовить ее к учебе. Будут еще расходы на учителя и книги, а это тоже недешево. Насколько мне известно, для простолюдина в год обучения стоит 1000 золотых, а полный курс учебы 5 лет. Это очень большие деньги, Арт, но если сможешь хорошо показать себя в крепости, то легко заработаешь нужную сумму. 1000 золотых в год, удивился я, огромные деньги. Ага, согласилась Оста, и это не королевские золотые яры, это полновесные золотые империалы, а они чуть ли не в 2 раза тяжелее королевских. А что так дорого? Политика государства. Талантливые и одаренные дети рождаются не только у аристократов, но и среди простолюдинов. Сам простолюдин такие деньги, как ты понимаешь, себе позволить не может. Поэтому ведет одаренного ребенка к поместному аристократу, фактически продавая его тому в кабалу, до возврата долга. Для аристократа, полноценного землевладельца, особенно здесь в империи, такая сумма не проблема, но и отрабатывать ее придется сполна, на благо того же аристократа или крупного промышленника, любого, кто внесет плату. Здесь, в империи, таких хватает, вроде как простолюдин, но владеет огромным капиталом. Прежде такие промышленники покупали себе титулы, но старая аристократия всегда противилась такой практике. Мелкий титул еще куда ни шло, а вот что повыше, уже вызывало раздражение в высшем обществе. Как интересно все устроено. Выходит, что аристократы империи и промышленники — две враждующие стороны. Отчасти это так, но есть еще церковь 5 светлых богов. В империи сохранились еще алтари старых богов и пока сохраняется шаткое равновесие. Но именно церковь 5 светлых активно лезет в государственные дела, выступает как посредник в противостоянии власть имущих. Пока им удается регулировать отношения крупных промышленников и верховной знати, сохраняя баланс сил. В доме аристократа, где служил мой отец, старики рассказывали, что в былые времена имперская знать между собой грызлась столетиями, и только в последние годы в империи воцарился порядок, как раз с момента, когда крупные гильдии трансформировались в промышленные объединения. Получается, подвел я некий итог, что в империи четыре основных силы – императоры знать, промышленники, церковь и маги. Не совсем. Имперская казна содержать много магов не может. Большая часть из них принадлежит аристократам и связаны с ними долговыми контрактами или брачными узами, и вообще, густо замешаны между собой. Что жрецы старых богов, что новая церковь к магии относится сдержанно, а некоторые магические практики, что остались еще от старых богов, так и вовсе не приветствуются. Если сам сможешь оплатить обучение Най, то к вам обоим сразу проявят интерес все три фракции, и аристократы, и промышленники, и церковь. Останется только выгоднее себя продать, удержать нейтральную позицию у вас не получится. Поверь мне, Арт, гораздо разумнее будет выбрать хорошего покровителя, а уж кого вы выберете, решать вам. В нашей гильдии, я оформила тебя как полноценного члена отряда. В крепости, ты сможешь получить достаточно опыта, знания и практики. Несколько лет назад, я уже отработала двухлетний контракт в этой крепости, так что имею представление о происходящем там. Благодаря этому опыту и я, и мои парни заработали свою репутацию. Тот, кто отработает там хоть один годовой контракт, уже будет на хорошем счету в гильдии, да и себя надолго обеспечит. Так что имей это в виду, парень. Да уж тут, действительно, есть над чем подумать. Вон как неожиданно проявился дар богини Иши. Про свой то, я как молчал, так и буду молчать, а вот проснувшийся дар Най скрыть не получится. Боевой маг мгновенно засек одаренного за несколько километров от заставы. Если в будущем переберемся в столицу, то ее способности для всех будут очевидны, ведь именно там самое большое скопление магов на всем континенте. Готовиться к поступлению придется действительно интенсивно, причем, нам обоим. На мое счастье, покойная мама моей названной сестренки обучила ту читать и писать. Все-таки у нее было неплохое положение при дворе в качестве личной швеи одной из влиятельных аристократок. Так что, помимо рукоделия, Ная научилась грамоте и местному этикету, а также имела представление о моде. Мне тоже неплохо бы заполнить этот пробел. А вот, что касается других наук, тут я смогу помочь кое в чем. В той же математике, геометрии, географии, химии, физике. Что-то придется адаптировать к реалиям этого мира, но уверен, что по общему уровню знаний она местной аристократии не уступит. Еще через полторы декады, мы уже двигались по очень ухоженной дороге в предгорьях. Тут пышным цветом зеленели обширные леса, великолепные луга и пастбища, а деревеньки и хутора, что мы проезжали, казались очень зажиточными и весьма солидными. Сомрас сказал, что это владение одного из самых влиятельных и богатых имперских герцогов. Местные земли были очень плодородными, а климат умеренным и ровным. Поэтому земли традиционно приносили очень хороший урожай, а многочисленные стада домашних животных нагуливали на местных сочных травах хорошую массу. Говорят, что подобный климат почти во всех уголках империи от западной до восточной границы, но восточные регионы богатеют за счет морской торговли и развитой промышленности. Эти же края считаются заповедными, малонаселенными. В столицу герцогства ехать не было смысла. Наш путь лежал дальше в горы, к небольшому поселку Акис. Этот поселок в каменистой долине – единственное место на пути к крепости, куда доходит дорога. Почти сразу за поселком начинается узкая горная тропа, петляющая среди камней, так что обозы там не пройдут. В Акисе прибывающие обозы перегружали на вьючных лошадей и поднимали вверх, к крепости, еще на сотню километров западнее. Эта тропинка была единственной нитью, что связывала крепость с самой империей. Да и эта ниточка обрывалась раз в год на 5 месяцев, а бывало и больше. Зимой, горный перевал, где был поселок старателей, становился непроходимым, поэтому, за тот короткий период, пока открыт путь, нужно было вывести из крепости все ценное, что сумели добыть старатели и доставить припасы для пограничников и жителей поселка, провести ротацию сил. Непростая задача. Если я правильно понял, слушая истории парней из отряда, то высота, на которой стояла крепость, была не ниже 3000 метров, а это серьезное испытание даже для тренированного организма. Единственное, что я знал об опасности таких высокогорных зон, так это то, что там повышенная солнечная радиация, пониженное давление и очень большой перепад дневных и ночных температур. Из прошлой жизни я помнил, что далеко не всем подходит подобный климат. За молодой и относительно здоровый организм можно было не беспокоиться, а вот людям постарше путешествие на такую высоту может показаться очень тяжелым испытанием.